Ведь когда-то казался мир таким большим, а ведь когда-то деревья были без вершин, и даже небо светило ярко надо мной. Везде, где не был, в душе ты, милая, со мной. Мама, я пришел на свет, твоей улыбки родней в мире нет. Просто солнце есть в твоих глазах, мир оконце, радость на устах. Мама, я пришел на свет, твоей улыбки родней в мире нет. Просто солнце есть в твоих глазах, мир оконце, радость на устах. Проходят годы, и расстояния бегут, но взгляд твой нежный я также в сердце берегу. И возвращаюсь при первом случае домой, все так же небо мне освещает край родной. Свет твоей улыбки родней в мире нет. Просто солнце есть в твоих глазах, мир оконце, радость на устах. Мама, я пришел на свет.